Глава 12. Окрестности Гнезна. Охота и политика. Все оказалось и проще, и сложнее. Болеслав попросил меня присматривать за тобой, пояснил Горацек, когда они на некоторое время остались наедине. Присматривать или присмотреться, уточнил Илья. Присматривать. Борислав полагает, что Бог связал тебя с ним, что ты рожден для чего-то важного. Он думает, что посвятил тебя в рыцари по воле Господа. Но ты так не думаешь. Илья уловил в голос Чеха сомнения. Что думаю я, неважно, уклонился от ответа Горацик. Важно, что думает мой князь. И если он полагает, что он избран Господом, то не мне в этом сомневаться. «А какие могут быть сомнения?» — хмыкнул Илья. «Он князь, он удачлив, конечно, он избранный». Горацик поморщился. «Ты говоришь, как язычник. Причем тут удача? Избранник Божий вверяет свою жизнь Богу и живет по воле его. И высший дар избраннику — умереть во славу Господню. Болеслав будет нести Христову веру, сражаться за нее, не считаясь ни с золотом, ни с людскими жизнями, включая и свою собственную. Но он человек, а человеку свойственно сомневаться. Не в Господе, в себе. И искать знаки, подтверждающие, что его деяния — исполнение божественной воли, а не человеческой жажды силы и власти. И ты для него такой знак». И стоит мне только подумать, что это действительно возможно, как ты открываешь рот, и оказывается, что язычник в тебе намного сильнее христианина. «И что это значит?» — надменно спросил Илья. «Пойдешь против воли своего хозяина?» Он обиделся на язычника. «Не пойду», — Горацик слегка улыбнулся, показывая, что ничуть не оскорбился, когда Илья обозвал его холопом. Потому что верю в величие Болеслава и в его мудрость. И раз он сказал, что за тобой стоит присмотреть, я присмотрю. Это нетрудно. Присматривать за твоим князем намного сложнее, но придется. «Я думаю, они поладили», — проворчал Илья. «Ты так не считаешь?» «Я считаю, что твой князь тоже полагает себя избранным. Но думает он об этом по-ромейски, а не на божественной латыни. А ты, наверное, слыхал, что нет лада между Константинополем и Ватиканом. И обе стороны думают, что Бог на его стороне». «Не они одни так думают. Всякий вправе думать, как ему нравится». Илья выделил интонацией слово «думать». «Думать, пожалуй». Горацик с интересом глянул на княжича. «А вот действовать так — большое заблуждение». «У Господа нашего сторон не бывает. Тебе стоит об этом подумать, княжич Илья, когда станешь выбирать сторону». «У меня она уже есть», — напомнил Илья. И тут их занимательную беседу прервал Рок. Далеко, еле слышно. Ему тут же откликнулся другой, поближе. Горацик поднялся. «Зубра тебе нашли», — сказал он Маттаху. И пошел к княжьему костру. «Ты ему веришь?» — спросил Рулов. Илья задумался. Вообще-то он привык доверять старшим, особенно тем, кто хорошо отзывается о его родне. Все, что говорил ему Горацик, звучало убедительно, иной раз даже мудро. Однако, пожалуй, нет. Как говорил батя, страшна не голая ложь, а умело приправленная ею правда. И привкус этой приправы Илья явственно ощущал в речах Болеславова ближника. Этот тощий чех не из тех, кто откровенничает без нужды. И тут еще это нападение по пути из Гнезна. Да, заказал его вроде не Горацик, а некий неизвестный наниматель. Но кто-то же ему подсказал, когда и куда отправиться Илья с товарищами. «Думаю, стоит держаться от него подальше», — заключил Рулов, натягивая подсохший у огня носок. Не берусь утверждать, что это называлось именно носок, но факт существования он их установлен. Говорит он складно, заслушаешься, прямо русалочья песня, так и тянет в омут нырнуть. «Нет никаких русалок», — вмешался Матах. «Я проверял. Это смерды ваши выдумали, чтобы блудить тайком». «Еще как есть», — не согласился варяг. «Ты сам, что ли, видел?» «Ну, сам нет, но...» «Вот и я говорю, брехня. Я, когда в отроках ходил, знаешь, сколько их высмотреть пытался? И ничего. Рыба одна». «Так, может, они рыбы и оборачиваются, чтоб ты не догадался?» «А схватишь? Я эту рыбу не только хватал. Я ее бил и ел потом», — запальчиво заявил Хузарин. «Обычная рыба. Где сом, где щука. Только здоровые». «О как!» — Рулов почуял возможность пошутить. «Ты, Матах, выходит, обернувшихся русалок жрал?» «Ну ты молодец! Слышал я, они его залюбить хотели, а он их цап и на костер». Но Хузарина не так-то просто было поддеть. «Ты, Стемидыч, когда блуд потешить захочешь, мне скажи», — ухмыльнулся Матах. «Я тебе такую щуку приволоку». «Нет? Да ты никак сама предпочитаешь? Экий ты затейник! Хвать его за усы, да?» Рулов понял, что о русалках больше шутить не стоит. Фантазия у Матаха богатая. И поспешно перевел разговор. «Так что с чехом, Илья? Что думаешь?» «Я знаю, что Горацик мне не друг», — покачал головой княжич. «Но если я начну его сторониться, он это поймет». «Да плевать на него! Пусть думает, что хочет!» Матах уже обулся и проверял снятую тетиву, пропуская ее между пальцами. «Он хитер», — возразил Рулов. «И за ним Болеслав». «Я тоже не сам по себе», — напомнил Илья. «Гадить мне — дело рискованное». «Ну да», — подхватил Матах. «Пусть только попробует. Он у нас не бычью, а свою собственную печень жрать будет». «Это да», — согласился княжич, хотя и имел в виду не Матаха с Руловым, а кое-кого повыше. «Все, на конь, братья, нас уже ждут». Зубр оказался помоложе первого, но такой же чернобородый красавец. На людей глядел надменно, не нападал. Брезговал. Людьми, лошадьми, брешущими с безопасного расстояния псами. «Давай, Хузарин, не посрами Киев», — напутствовал Владимир. Матах смолчал, ведь в киевской гриде никогда не числился. Он вдруг стал непривычно строг и сосредоточен. Во время обеда Хузарин ходил глядеть, как разделывают убитого зубра, и уже обдумал, куда будет бить. Не в шею и не в сердце. Слишком много шерсти, сала, мышц. Стрелу запросто может увести. В печень тоже нельзя, то есть попасть-то он наверняка попадет, и зубр от такой раны умрет тоже наверняка, но умрет не скоро и неправильно. Так что выбор был невелик — дождаться, пока бык заревет, и послать стрелу прямо в глотку. А если не заревет? Первый вот не ревел, сразу кинулся. Значит, надо, чтобы заревел, и бить придется шагов с 30 и под правильным углом, иначе все впустую. И что совсем неудобно, чтобы послать стрелу правильно, Матаху придется спешиться. А если Хузарин спешится и подойдет к зубру на 30 шагов, тот может напасть. И тогда тоже путного выстрела не выйдет. «Илья, брат, проследи, чтобы его не спугнули», — попросил Матах, соскальзывая на землю. «И собак пусть уберут!» Хузарин двигался очень медленно. Шевельнется, замрет. Так кошка подкрадывается к птичке. Вот только в этой птичке пудов 50. Когда охотники отъехали, а собак убрали, бык успокоился и занялся припорошенной снегом травкой. Но Матах не сомневался, выпуклые темные глаза зубра видят все, а мохнатые подвижные уши ловят любой опасный звук. Потому ступал Хузарин очень-очень аккуратно. Цена ошибки была велика, и не риск потерять язык, в это Матах, понятно, не верил, а жизнь. Это олень или тарпан, если их спугнуть, просто убегут. Зубр же атакует. Шаг. Еще шаг. После каждого Матах замирал на несколько мгновений. и дорогу старался выбрать так, чтобы его хотя бы частью прикрывал древесный ствол или кустарник. Это удлиняло путь, но ничего не поделаешь. Зверю знаком силуэт человека, но если он видит только голову и часть плеча, то может не узнать охотника. Матах смотрел не только на зубра, он видел и слышал все вокруг. Громкое хлопанье птичьих крыльев, почти неслышный писк мыши под снегом. Зверя может насторожить все, что угодно. Совсем не обязательно это будет неловкое движение охотника. 30 шагов. Два дерева заслоняют зверя, но Хузарину хорошо видна часть массивной головы, мерное движение челюстей, мелькание языка. Зубр его не замечает, даже когда тот очень медленно и плавно накладывает стрелу и поднимает лук. Обычно Хузарин натягивает тетиву быстрым рывком, чтобы сразу отпустить, долго не удержать, слишком тугая. Но сейчас резко нельзя. Но можно быстро, чуть качнуться в сторону, чтоб ствол заслонил натягиваемый лук, и на обратном движении звук спущенной тетивы чуткие уши зубра поймали слишком поздно. Зверь вскинулся, заревел, подпрыгнул, тяжко ударив копытами в землю. Матах прижался к стволу. Он знал, стрела вошла верно, но он знал и другое. Бывает, что и человек продолжает сражаться со стрелой в голове или в сердце, но человека надолго не хватит, а вот зверя... Еще один удар копыт, и шумное под хруст ломающихся кустов падение. Матах осторожно выглянул. Зубр лежал. Тело его содрогалось, ноги подергивались, из пасти сочилась слюна. Надо выждать. Нетерпеливый охотник запросто может стать жертвой опасного зверя, если сунется к нему слишком рано. Хузарин никогда не забудет, как вскочивший кабан запорол его троюродного брата. Матаху тогда было 10, брату 12. Кабан ударил всего один раз, но этого хватило. Брат истек кровью рядом со своей добычей. Одного удара зубра Матаху хватит с лихвой. Только когда бык перестал вздрагивать, Хузарин рискнул выйти из-за дерева. Зубр не дышал. Единственный выстрел оказался смертельным. Стрелу с 50 шагов, пробивавшую любой доспех, не остановила слабая кость глазницы. Вошла по самое оперенье. Теперь не достать. Пропала стрела. Ничего. Честь дороже. «Надо было тебе уступить с тем первым быком», — сказал Воислав Горацик, наполняя кубок своего князя франкским вином. «Чем дольше он здесь, тем хуже положение у него дома». «Печенеги еще не осадили Киев?» — спросил Болеслав, отпив из кубка. «Еще нет, но, судя по письмам, которые мы перехватили, до этого очень скоро дойдет. Думаю, одна из орд подступит к столице Владимира, вынудив дружинников оставаться за стенами, а вторая разграбит окрестные земли, угонит смердов и уничтожит все, что не сможет забрать с собой. От такого удара княжество Владимира оправится не скоро, и ты сможешь спокойно делать свои дела на Западе, не опасаясь русов. Главное, чтобы Владимир и его дружина как можно дольше оставались здесь. Лучше месяц кормить 15 сотен, чем годами лишнюю 1000 воинов, которых придется держать близ границы с русами. «Ты так уверен, что Владимир непременно напал бы?» — засомневался князь польский. «Мне он нравится, Воислав. Думаю, я ему тоже. Я бы предпочел с ним дружить, а не воевать». «Именно поэтому его надо ослабить», — возразил Горацик. «Это политика, мой князь. Владыки не дружат, как обычные люди. Они дружат только против кого-то. Владимир тебе нравится, потому что похож на тебя. Но скажи, отдал бы ты ему хорватские земли, умри твой отец на год раньше». «Вот то-то! Или ты забыл, как еще пару лет назад собирался отбить у русов червень?» «Нет уж. Пусть Владимир охотится, пьет и веселится в Гнезно, не ведая, что степные волки терзают его землю. Тем крепче будет ваша дружба. А если он узнает, что ты перехватываешь гонцов? Я? — поднял бровь чех. При чем тут я? В Польше много мятежников, не желающих признать твою верховную власть. Владимир это знает. Вон даже вашего общего любимца Илью едва не прикончили. Уж в чем, а в нападении на этого рыцаря нас заподозрить никак нельзя. Так удачно все получилось. Кроме того, что он мог погибнуть, — проворчал Болеслав. А я тебе уже говорил, если бы он погиб, это значило бы, что ты, мой князь, ошибался, полагая, что ваши судьбы связаны. Неучтиво перебил Болеслава чех. За что ты его не любишь? — нахмурился князь. Он хороший рыцарь и сражался за меня на ристалище. С ним хлопотно, — сказал Горацик. А еще беспокойнее с его отцом и братом. Все это время мне приходится следить за их подворьем и держать наготове людей с соколами на тот случай, если сюда прилетит голубь с вестями из Киева. Можно не сомневаться, что эти вести тут же передадут Владимиру. Но голубь пока не прилетал. Нет, — покачал головой чех, — и это мне тоже не нравится. Серегею наверняка известно, где сейчас его князь. Этот хитрый старик всегда все знает, и если он не торопится предупредить Владимира, ему это зачем-то нужно, и теперь нам придется ломать головы над тем, что он задумал. — А может, он просто не смог? — предположил польский князь. — Может, с ним что-то случилось? Он ведь уже совсем старый. — Этот совсем старый меня переживет, — возразил Горацик. — Здоровье в нем больше, чем в зубре, которого подстрелил маленький хузарин. «Кстати, о хузарах. Не хочешь ли нанять сотню-другую? Такие стрелки нам не помешают, и в верности их можно не сомневаться. Они уж точно не сговорятся ни с нашими мятежниками, ни с германцами. Те иудеев ненавидят». «Нет», — отрезал Болеслав, — «я не намерен нести слово Господня стрелами неверных». «Как скажешь, мой князь», — не стал спорить Горацик. «Хотя столь симпатичный тебе Владимир от их помощи не отказывается». «А выстрел был действительно хорош». «Это да», — кивнул Болеслав. «И выстрел хорош, и стрелок. Будь он христианином, я сделал бы его рыцарем. Но с неверного довольно и золото».